Глава 21. В назначенный день с замиранием сердца вступила под своды Зимнего дворца. Великолепнейшее здание. Высокие потолки, удерживаемые на вид хрустальными изящными колоннами. Но это не хрусталь, цурамский камень. Очень прочный и баснословно дорогой. Дворец почти весь выстроен из него. Со стороны кажется, будто здание полностью состоит изо льда. Возможно, именно поэтому он и назван зимним. В солнечный день величественное сооружение, созданное лучшими мастерами нашей империи, красиво переливается, и будто все пронизано светом. Для свадьбы места лучше не придумаешь. Семьи Дана и Леорани могут себе такое позволить. Император, наверное, отдал под празднование этот дворец в качестве подарка. На саму церемонию, проходящую в главном храме столицы, не пошла. Нечего мне там делать. Прибыла я на специально снятом для этих целей красивом экипаже, который будет дожидаться меня до окончания мероприятия. Отдав приглашение, без проблем прошла в главный зал, где будет проходить празднество. В числе первых я не была, народу уже порядком поднабралось. А сколько еще прибудет? Вежливо обменялась приветствиями с лэрами и лэрами. Оказывается, у меня не так уж и мало знакомых среди высоких. Училась ведь бок о бок с цветом нашей империи, да и Дан много кого из своих друзей успел мне представить. Да и поздороваться со мной не стыдно. Выгляжу я сегодня на все 100. Уж расстаралась. Ныне также принадлежу к благородным, и профессия у меня приличная. Не элитная, конечно, но тем не менее. Отдельно стоит описать платье. Как я люблю, летящее, с пышной длинной юбкой, а сверху затянуто и красиво облегает стройную фигуру. Фасон пришел в империю из-за границы. У нас считается почти на грани приличия, что не мешает местным модницам с удовольствием его носить. Цвет для платья подобрала в качестве основного изумрудный, похожий на цвет моих глаз, а золотой для кружева и узора. Причем узор непростой. На подоле платья это скорее рисунок, оплетающий юбку по спирали. Особая магия в сочетании с мастерством рукодельницы. Нужно дождаться начала танцев. Все украшения золотые, по цвету узора. Вообще, в моей жизни это первый официальный бал. И я сейчас получала огромное удовольствие от праздника и получения новых ощущений. Если бы не повод праздника. А так, конечно, было интересно, но настроение все равно не то. Когда зал заполнился людьми, так что шагу ступить было некуда, прозвучала торжественная музыка, и под аплодисменты гостей вошли новобрачные. Во все глаза рассматриваю невесту. Настоящая красавица. Конечно, я стою далеко, но сумела разглядеть ее пышную блондинистую шевелюру, кукольное личико, фигурку, как у статуэтки, и алебастровый цвет кожи. В изумительном платье цвета гузовой кости с черными и голубыми вставками, цветами рода Араксар, она выглядит как дитя богов. Дан рядом с ней в своем черном с голубым строгом праздничном костюме смотрится не менее эффектно. Смотря на них, невольно почувствовала свою неполноценность. «О боги, зачем я пришла? Кому и что я хочу доказать? Может, еще не поздно уйти?» Бросила взгляд на зеркальную стену, в которой я отображаюсь в полный рост. Родившись в приморском городке, где почти круглый год тепло и солнечно, имею золотистый загар, который даже после переезда в столицу до конца смываться не пожелал. А за время летних практик всегда быстро восстанавливался. Черты лица немного отличаются от стандартного канона красоты имперцев и немного выдают, что мои родители не подданные империи. И сейчас в зеркале отражается загорелая маленькая дикарка. Должна признать, есть во мне некое, передавшееся от матери, очарование непокорной дикости и страсти. Раньше не было, видимо, расту. Сделала небольшое движение, подыгравшую в зале мелодию. Звуки музыки всегда придают мне уверенности, заставляя забывать о проблемах. В моем отражении появилось кое-что новое. В зеркале, в моих глазах и движениях проскользнул хищник. Да, я ведь еще и опасна. Не зря же так много тренировалась все эти годы. По-новому посмотрела на Дана, его нежную невесту и гостей в зале. Подумала и поняла. А почему бы и нет? Во время официальных мероприятий и поздравления новой семьи старалась держаться подальше. Когда начались танцы и увеселительные мероприятия, внимательно наблюдаю за танцующими мужчинами. Мне нужен лучший партнер. Приметила одного. Высокий, молодой, статный мужчина. Танцует великолепно. Во всех движениях угадывается сила. Можно смотреть и смотреть на движение тела. Но что-то я отвлеклась. Мужчину я узнала, один из друзей Дана. Высший лэр Арфазар. Сейчас мужчина очень удачно разговаривает с одним из учителей моей школы. Подошла поздороваться и под предлогом общих школьных воспоминаний осталась поболтать, старательно улыбаясь и очаровывая своего предполагаемого партнера по танцам. Удалось. Когда вновь зазвучала музыка, лэр пригласил меня на танец. Мелодия играет самая подходящая. Быстрая и достаточно веселая. Наш с мужчиной выход сразу привлек внимание местных сплетников. А уж когда мы начали танцевать... В общем, партнера я выбрала удачно. Арфазар умеет ловить ритм и подстраиваться под свою пару. Во время танца забыла обо всем. Для меня существует только мужчина, танцующий рядом. В какой-то момент, танцуя, немного отошла от своей пары, под кульминационный финал мелодии стремительно закружилась на месте. Рисунок на подоле от моего кружения расправился, и под изумленный вздох публики появился легендарный золотой дракон. Как я уже говорила ранее, постаралась одна рукодельница. Дракон полностью может быть виден, только если закружится, и кажется в этот момент объемным и живым, и словно тоже кружится в полете, обвивая ноги. Безумно красиво и эффектно смотрится со стороны. За пару мгновений до окончания танца ко мне подлетел мой партнер, мы успели сделать несколько завершающих движений и замерли в обнимку в страстной, почти переходящей приличие нашего общества позе. Не прогадала я в выборе партнера, не прогадала. Мою игру почувствовал и принял сразу. Посмотрела в глаза мужчине. Фазар очень красив. Взгляд партнера пристальный и заинтересованный. Мужчина незаметно сжал чуть крепче объятия. А вокруг нас установилась тишина, через секунду разорвавшаяся громкими аплодисментами. Мы с лэром отмерли и поклонились публике. При этом я хотела отойти, но Арфазар не дал, задержав свою руку у меня на талии, при этом сияя хитрой самодовольной улыбкой. Ну что же, ему тоже подыграю, заслужил. Так мы и кланялись, держась вместе, продолжающим рукоплескать людям. Обвела взглядом зал. Сразу заметила молодоженов. Пара, оказывается, тоже наблюдала за танцем. Неподалеку стоит и отец Дана. Не пойму, отчего это мужчины семейства Араксар выглядят такими злыми. Ну, я понимаю, отец Дана. Тот смотрит на меня с недовольством, так как он никогда меня не любил и на свадьбу своего сына не звал. Чувствую, будет мне от старшего Аксара еще головомойка. А Дан-то что? Счастливому молодожену сейчас только и думать, что о брачной ночи. Но нет. Стоит мрачный и буравит злым взглядом почему-то моего партнера по танцам Арфазара. Немного испугалась за Лера, который меня сейчас так беззаботно обнимает. Если мужчина чем-то не угодил Дану, то это значит, его ждет много разных напастей. Впрочем, этот лэр из высших. Справится, я думаю. Тем более, Фазар же вроде как друг Дана. Посмотрела на Леорани. Хлопает и восторженно улыбается. Но все больше моему партнеру. Оно и понятно. На мужчину сейчас все девичьи взоры обращены. Наконец поклоны закончились, и мой партнер повел меня из танцевального круга. Причем в направлении, противоположном чете Араксар. Это правильно. Мне с Кауларевом лучше не пересекаться. Попробую сейчас слинять от папаши Дана куда-нибудь подальше. Арфазар, видимо, тоже заметил, как на него смотрел Дан, раз ведет меня так быстро и целеустремленно прочь. Когда мы вышли из толпы, Арфазар не отпустил, завел в скрытую от посторонних глаз нишу и галантно поцеловал руку. «Госпожа Артея, вы великолепная. С удовольствием потанцевал бы с вами еще, но, боюсь, мне нужно бежать. Придется некоторое время посидеть в подполье. Мой друг Араксар рассержен. Не любит, когда трогают то, что ему принадлежит. Пускай у него и так все есть. Я вопросительно подняла бровь. На что это он намекает? Я с самого детства дружу с Даном, поэтому дам совет. Если хотите завязать с кем-то серьезные отношения, лучше уезжайте как можно дальше из империи. И знайте, я вами действительно очарован и буду рад еще пообщаться. Через несколько дней пришлю вам вестник с приглашением в театр. Надеюсь, вы его примете. А пока разрешите идти. Да, конечно. Но знаете, господин Арфазар, вы ошибаетесь. Я не принадлежу Дану и никогда не принадлежала. Лэр немного скептично посмотрел и недоверчиво покачал головой. Хорошо, если так, госпожа Тирания. И зовите меня, пожалуйста, просто Сантор. До свидания. До свидания. Раскланялась с Лэром и осталась в нише одна. Слова мужчины заставили меня задуматься. Нет, права я, а не он. Возможно, сам Дан думает так же, как и Сантор, но это его проблемы. Встряхнулась. Первая часть вечерней программы выполнена. Остался второй танец. Непростой. Это особый танец огня, которому меня научила элементаль. Ни один мужчина не сможет остаться равнодушным, если только он по-настоящему не влюблен в кого-то. Мы с Сиили так проверяли когда-то ее мужа, и тот вообще не обратил никакого внимания на мои танцы. Все внимание волка было поглощено любимой женщиной. Вот и проверим, правда ли Дан любит свою жену, как говорит. И нужно быстрее уходить отсюда. А то чувствую, люди Араксара старшего меня уже разыскивают. На балу лучше не мелькать. Устроила небольшую пробежку в поисках укромной комнаты. Нашла. Была открыта дверь, ведущая в чью-то небольшую, хорошо обставленную спальню. Быстро сняла свой зелено-золотой наряд и сожгла его магией. Есть платья, которые существуют только ради одного выхода. Осталась в откровенном полупрозрачном платье, которое так любят южане. В этот раз цвет красный. Золотые украшения оставила те же, что и были. Решила не ставить крест на своей репутации, а потому нацепила на лицо заранее приготовленную маску. Под цвет наряда, красную, с таинственно мерцающими золотыми прожилками. Я, как и моя огненная, в предвкушении предстоящего действа. У нас еще не было такой искушенной, присыщенной зрелищами публики. Выскользнула из комнаты и легкой танцующей походкой направилась к двум патрулирующим периметр стражам. Нарваться не боюсь. Надев маску, почувствовала, как боевой маг по имени Тирания исчезает, и появляется юная соблазнительная танцовщица. Когда наши со стражей пути пересеклись, мило растерянно улыбнулась и с мольбой заглянула в глаза суровых мужчин. «Извините, я тут немного заблудилась. Прибыла вместе с другими артистами для развлечения публики. Залюбовалась дворцом и оторвалась от своей группы. Не подскажете, где мне найти выступающих?» Бравые вояки поплыли. Видимо, полуголые девицы им не внушают опасения. Тот стражник, что помоложе, разлился соловьем. «Конечно, подскажем. А я могу проводить. Знаете, коридоры иногда могут быть небезопасны из-за гуляющих по ним подвыпивших лэров. Такой прекрасной девушке нужно поостеречься». Я смущенно покраснела. «Да, я и так умею, если очень нужно». Притворно испуганно сжалась и прильнула к руке стража. «Тогда просто умоляю вас, проводите меня, господин». Вояка сразу слегка засмущался. Мое обращение ему польстило. «Да нет, я не господин. Идем, провожу. Кок, я скоро вернусь, прикрой, пожалуйста». Второй вояка, понимающе усмехнулся и махнул рукой. «Иди, мол, все понимаю». Мило любезничая, мы дошли до места, где готовились к выступлению приглашенные артисты. Затем распрощалась с милым охранником, оставив тому координаты для отправки вестника. Может, и встречусь с ним еще в городе. Почему я раньше игнорировала подобные мероприятия? Столько интересных мужчин здесь крутится. Осталось только дождаться начала выступлений. Они начнутся во второй половине вечера. Отдала кристалл с записью музыкальной композиции для своего танца техномагам, обеспечивающим работу сцены и спецэффекты. Без особых проблем договорилась с распорядителем увеселительных мероприятий включить меня в список выступающих, сказав, что меня прислали в качестве подарка молодым. Кто прислал? Господин Арфазар? Все равно, по утверждению благородного, тот подставился. Чуть больше, чуть меньше. Уже погода не сделает. Через какое-то время начались первые выходы артистов. Я озабоченно подсматриваю. Находясь за кулисами, не сбежала ли главная цель моего выступления – выполнять супружеские обязанности. Первая брачная ночь как-никак. Но нет, Дан сидит чуть ли не в первых рядах, наслаждаясь праздником и налаживая контакты с влиятельными и знатными гостями. Мой друг всегда стремился упрочить влияние своей семьи в обществе. Не знаю, по мне, так на собственной свадьбе. Можно было бы и расслабиться. Подходит время моего выступления. Что-то я занервничала. Наконец провозгласили мой выход, объявив выступление подарком от Лэра Арфазара. Ой, чувствую, в зале сейчас кто-то сильно напрягся. В частности, отец Дана. С технарями я договорилась, потому выхожу под спокойную медленную музыку, окутанная сизым дымом. Свет в зале чуть погас, и сцена сейчас стала самым ярким пятном. Зазывно выгнуло тело. В клубах дыма с красной подсветкой со спины виден лишь мой силуэт. Полупрозрачная одежда не смогла бы его скрыть. А потому создается впечатление, будто танцовщица на сцене вообще без одежды. Музыка заиграла более ритмично, свет стал ярче, и я начала свой дикий танец, словно разгоняя дым и разжигая все более яркое пламя. Такого полного единения с огненной у меня еще не было. В какой-то момент мне показалось, будто я сама стала элементалью, превратившись во всепоглощающий, такой жаркий, влекущий огонь. Воспользовавшись своей магией, заставила подсветку зала в виде больших шаров, наполненных светом, превратиться в огонь. Я играю. Азартно, темпераментно, отдавая всю душу танцу. Со всей пылкостью молодости. Живу одним мгновением, пока льется музыка. Танец прервался, когда мелодия на последних аккордах резко оборвалась. В этом танце не может быть спокойного плавного завершения. И окончится только всплеском страсти. Снова вспыхнули яркие магические светильники. Оглядела людей в зале. Мы с Огненной можем ликовать. Равнодушных не осталось. Восторженные, жадно за мной наблюдающие лица. Даже у женщин в глазах вспыхнул непонятный голодный огонек. Чувствую, ночь сегодня будет жаркой. Встретилась взглядом с Даном. Он словно натянутая струна. Напряженно смотрит мне прямо в глаза. Узнал, хотя маска все еще на мне. Сделав принятый у южан знойный, низкий, подобострастный поклон, соблазняя, казалось, каждого в этом зале, поспешила вон со сцены. Мне в спину раздались аплодисменты от начавших отходить после увиденного зрителей. Ответ на свой вопрос я получила. Теперь нужно поскорее уходить. Ворвалась в толпу артистов и на некоторое время увязла в ней. Мне аплодировали и здесь, поздравляли, просили остаться, чтобы познакомиться и пообщаться. Но мне некогда. Удалось вырваться, помчалась к выходу. Стражей проскочить сил хватит. Добраться до своего экипажа, и только меня и видели. Но я не успела. Вот момент я бегу, а вот другой, и меня силой припечатывает к стене. Мои руки подняты над головой и надежно зафиксированы сильной рукой, а надо мной навис Дан. И все сильнее вжимает в стену, словно хочет раздавить своим телом. Рефлекторно попыталась ударить его ногой, но не получилось. Мои ноги оказались крепко зажаты между ног мужчины. Попыталась кинуть заклинание, но Дан словно прочитал мысли и низким угрожающим голосом предупредил. «Даже не думай». «Пусти!» – зашипела в ответ я. «Не собираюсь. Что это ты тут устроила?» Одна рука Дана продолжает удерживать руки, а другая, медленно поглаживая, поползла вниз. Мужская ладонь спустилась по рукам, погладила волосы, задержалась на маске и резко ее сорвала. «Не этого добивалась?» Лицо Дана оказалось совсем близко к моему. «Дан, прекрати!» «Не этого!» Отвернула от него голову. У меня начинается легкая паника. Таким друга по отношению к себе я еще не видела. Обычно Дан веселый и озорной, мягкий и смешливый, предпочитает любую ситуацию переводить в шутку. Но не сейчас. В данный момент передо мной предстал злой, не собирающийся шутить мужчина. Похоже, я доигралась. Открыла истинную сущность Дана. Мужчина как кот, который забавляется с мышкой, но стоит той сделать рывок, и пушистый кот ловит ее острыми когтями. «Маленькая врушка». Жестко взяв за подбородок, повернул мое лицо обратно к себе. Очень медленно, но неумолимо приблизился, как будто давая мне осознать свое положение. А я чувствую, как внутри меня начинает все дрожать, ноги подкашиваются, и чуть ниже живота будто зажегся огонь. Мне моя реакция не нравится. Ощущения волнительные, но незнакомые. Испытывать их по отношению к Дану мне не хочется. Дан больше не стал медлить. Властно и зло завладел моими губами. Не понимаю, откуда столько именно злости? Что я такого ему сделала? Забилась в ловушке мужского тела в попытке вырваться. На это Дан прижал меня к себе еще сильней. Хотя куда уж больше не представляю. Поцелуй стал более глубоким и неистовым. Я еще трепыхаюсь, пытаясь вырваться из железной хватки, но чувствую, что сдаюсь. Так меня еще никто никогда не целовал. Лавина новых ощущений накрыла с головой. Дан все не прерывает свой звериный поцелуй. Кажется, будто хочет стать моим полновластным хозяином и господином. Я, не удержавшись, с наслаждением зарылась освободившимися руками в волосы Дана. Мужские руки проникли мне за спину. Одной Дан взял мои длинные волосы, намотав их себе на руку, а другой схватил чуть ниже спины, сминая и ритмично силой стал вдавливать в свое тело. Почувствовала, как начинаю задыхаться. Жар внизу становился почти невыносимым. Мое тело требует большего, а разум твердит другое. Это неправильно. Не должно быть так. Собрала в кулак жалкие остатки своей воли и сделала единственное, на что сейчас была способна. Со всей силы прокусила губу Дана. Тот резко остановился и, наконец, оторвался от моих губ. Из уголка рта бывшего друга потекла кровь. Мужчина быстро и глубоко дышал. Зрачки Дана расширены до предела, закрывая светлую и ясную радужку. Нужно привести в чувство потерявшего грань наглеца. «Дан, иди к жене. У тебя брачная ночь впереди. И не смей меня больше трогать, понял?» Видимо, сказанное не понравилось. Дан нахмурился и самоуверенно произнес. «Сейчас я уйду. Но ты будешь моей. Только моей. Я обеспечу тебя всем. Будешь жить в особняке рядом с моим». Я просто потеряла речь от такой наглости. «С ума сошел? Ты говорил, что любишь свою жену. Я видела, она само совершенство. Чего тебе еще надо? Зачем тебе я?» «Ты — это Тити. Меня всегда к тебе тянуло. Но ты такая мелкая была. Весь мир воспринимала враждебно. И все равно такая лапочка, хоть и притворялась бронированной колючкой. Хотелось тебя постоянно баловать и тискать, как котенка. И не заметил, как ты выросла. Почему я не знал, что ты умеешь танцевать, да еще так? Ты не Макти. Ты нечто другое. Не знаю, как выразить словами. Настоящее чудо. Моя». «Ага, я действительно чудо. Не до страж граней, владеющая классической магией». Дан немного ослабил хватку и теперь обнимает нежно. Смотрит тепло. Взгляд околдовывает. Но то, что могло бы быть, того уже не будет. «Дан, ты женат», — напомнила очевидную истину. «И что?» Начал опять злиться. «Я никогда не стану делить своего мужчину с кем-либо еще из женщин. Ни в коем случае». «Ти, пойми, даже если бы я очень сильно захотел, не смог бы на тебе жениться. Сама знаешь, как к подобному относятся в нашем обществе. Я бы стал изгоем. У моей семьи слишком много людей, которые от нее зависят. Они надеются и верят Араксарам. Если меня отлучат, я не смогу их защищать. Мы – опора императорской семьи. Нужны императору в качестве его верных сторонников, понимаешь? Мой брак с Лиарани – больше политическая необходимость». «И выгода». «Да, выгода». «Знаешь, ты очень похож на своего отца». Дан дернулся, как от удара, а я продолжила. Я этого раньше не замечала. Я не он. Не он. Возможно, ты еще хуже. Постаралась, чтобы мой голос звучал максимально спокойно и холодно. Дан, отпусти меня. Подумать только, послушался. Видимо, душа бывшего одноклассника не успела окончательно очерстветь, и где-то там, глубоко внутри, еще живет тот Дан, которого я когда-то встретила в ярком солнечном курортном городе Мелисане. Дотронулась до мужской щеки и, встав на цыпочки, потянулась к Дану. Мужчина аккуратно подхватил, приподнимая над полом. Зашептала на ухо. «Дан, у тебя правда чудесная жена. Она словно дитя богов. Постарайся сделать ее счастливой». Легонько чмокнула бывшего друга в губы и выскользнула из объятий. «Прощай». Сделала шаг, чтобы уйти, но Дан поймал мою руку, чуть потянув и вынуждая обернуться. «Ти, ты ни капли меня не любишь». Отрицательно качнула головой. «Как друга, как брата, которого у меня никогда не было, очень сильно, безумно. Я буду очень скучать. Я могла бы полюбить по-другому, но это время ушло. Сейчас я это понимаю совершенно ясно. Ты не мой мужчина, и любви, которую хочешь, ты тебе дать не смогу, прости». «Ты меня тоже». Взгляд Дана стал какой-то совсем больной. «Знаешь, а я ведь по-настоящему влюбился в тебя. Впервые в своей жизни. Жаль, поздно это понял». Несмотря ни на что, мое сердце ёкнуло и больно сжалось. «Лучше поскорее уйти, а то еще чуть-чуть и просто не смогу». Вновь сделала шаг прочь. Все еще удерживающий мою руку Дан ухватил крепче. Посмотрела на него в ожидании. «Отпустил?» И я пошла. Не разбирая дороги, сквозь стены, туда, где, по моему мнению, находится экипаж. Окружающую обстановку вижу с трудом, поскольку глаза застилают слезы. «Опять! Что же такое? Снова плачу!» Добралась в дальнейшем без приключений. Экипаж быстро доставил до дома, заварила себе чашку горячего ароматного успокаивающего отвара, взяла плед, вышла в сад и уселась вместе со своим напитком на удобную скамейку. Попивая отвар, смотрела на звезды и вспоминала свою жизнь. «Я все сделала правильно и ни о чем не жалею. Да, было плохое, но и хорошего тоже немало. Все свои долги я раздала. В себе и своей душе разобралась. Я ведь и правда никогда Дана не любила. И надеюсь, он простит меня за этот танец, заставивший его раскрыть свое сердце. Сейчас я себя чувствую хорошо и спокойно. Не знаю, какие еще сюрпризы уготованы мне судьбой, но я их приму и достойно встречу. А пока у меня впереди еще целая жизнь и множество непройденных дорог».